Седьмое. Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери хлопают во Флоренции, одну ли, две ли, проживая жизнь, несмотря по вере, вечером впервые осознаешь, неправда, что любовь движет звезды, луну подавно, ибо она делит все вещи на два, даже деньги во сне, даже в часы досуга мысли о смерти. Если бы звезды юга двигались ею, то в стороны друг от друга.